«Это лунатики», — продолжала Делла. «Если лунатик совершает убийство во сне, ответственен ли он за это преступление?» Зрачки Мейсона мгновенно сфокусировались. На лице отразился глубокий интерес. Он поднял телефонную трубку и сказал секретарше в приемной: «Герти, пришлите ко мне Джексона. Скажите, пусть захватит все материалы по делу о лунатике». Через минуту Джексон отворил дверь. Мейсон указал ему на стул. Джексон тотчас же приступил к делу. «К нам приходила некая мисс Хаммер, сэр. Это дело чрезвычайной деликатности. Несколько месяцев назад ее дядюшка был лунатиком. Сознание этого факта заставляло его страшно нервничать. Он постоянно боялся совершить какое-нибудь преступление во сне. Он лечился, полагал, что выздоровел. В то время он жил в Чикаго. В медицине известен тот факт, что на лунатиков действует полнолуние, так что, когда оно приближается, мисс Хаммер принимает меры предосторожности, чтобы ее дядюшка не ходил во сне. Она запирает дверь его спальни снаружи, хотя он об этом не подозревает. Теперь почти полнолуние. Вчера утром мисс Хаммер обнаружила у дядюшки под подушкой нож для резки мяса с костяной ручкой. Его домашние туфли были покрыты пылью, как будто он в них куда-то ходил. Нож был взят из буфета в столовой. Она положила нож на место и ничего не сказала дяде». Мейсон посмотрел на него заинтересованно. «Мне послышалось, что дверь спальни была заперта», — заметил он. «Так оно и было. Она все еще была заперта утром. Каким образом он ухитрился достать нож? Для нее загадка. Она собирается пригласить хорошего психиатра. Она хочет лечить дядюшку от лунатизма, но чтобы он не знал, от чего его лечит. Она намерена посоветоваться с вами, как следует поступить. Она считает, что нужно его арестовать по какому-нибудь ложному обвинению и думает посадить его в тюрьму за превышение скорости на дороге, а потом, когда полнолуние пройдет, он временно будет вне опасности. После этого она собирается увезти ее в путешествие, чтобы он сменил обстановку». Мейсон задумчиво кивнул. «А если, — сказал он, — этот человек действительно совершил преступление, находясь в состоянии лунатизма, или совершит таковое, отличная проблема встанет перед окружным прокурором. Закон предусматривает, что убийство должно быть совершено заранее обдуманным намерением, лишь тогда оно является тяжким преступлением. Не может быть преступлением то, в чем не было злонамерения. Предположим, Джексон, этот человек кого-то убьет, ведь обвинители должны будут доказать заранее обдуманное злостное намерение. Они не смогут этого сделать, если человек убил во сне». «Конечно, сэр», — мягко вставил Джексон, — «будет необходимо убедить суд, что этот человек действительно ходил во сне. Это может быть сделать, если взять свидетельницу, эту племянницу, и, ну, конечно, невозможно предвидеть, как поступит суд». «Говорите все, Джексон», — потребовал Мейсон. «Есть ли что-то подозрительное в этой племяннице?» «Нет», — сказал Джексон и плотно сжал губы. Мейсон радостно улыбнулся. «Дозвонитесь до нее. Я приму ее, как только она сможет сюда приехать». Он повернулся к Дали-стрит, все еще улыбаясь. «Заведи папку», — сказал он, — «для нового дела. Назови его «Дело о племяннице лунатика». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.